неделю. Объясните мне, как же это вы ухитряетесь? Но прошу вас говорить громко. Я почти ничего не слышу. Я не могу громче. Я рыбка в аквариуме. Отворив дверь, хозяин квартиры увидел старого друга и у его ног громадную собаку. Хозяин пригласил гостя в дом, и собака вошла с ним. Мужчины сели и стали вспоминать свои студенческие годы. Тем временем собака загнала хозяйскую кошку на шкаф, разбила пару ваз, опрокинула лампу и, наконец, улеглась на диване. Когда гость собрался уходить, хозяин саркастически заметил: «Надеюсь, ты не оставишь мне свою собаку?» «Мою?» — удивился гость. «Я думал, это твоя собака». «Два воробья. Если бы я был миллионером, я бы купил мешок овса, а я бы два». Сверху ворона им говорит: «Эй, миллионеры, летите на дорогу, там лошадь прошла, а то без горячего останетесь». Одна собака говорит другой у входа в мясной магазин: «Давай зайдем». «Нет, видишь, табличка, собакам вход запрещен». «Дура, кто же знает, что мы умеем читать?» «Гена». «Ген». «Что, Чебурашка?» «Шапокляк шестерых родила». «Ну и что? Как что? Своих четверых я утопил, а твои не тонут». Приходит еж к сове: «Сова, ты такая мудрая, скажи, к чему правая лапка чешется?» «От кого-то убегать будешь». «Сова, а к чему левая лапка чешется?» «Кто-то тебя догонять будет». «А к чему ушко чешется?» «Кто-то тебя бить будет». «Сова, а к чему носик чешется?» «Еж, ты бы помылся». У одного мужика жил кот, который, как сходит в туалет, вытирает свой зад о ковер. Сосед ему советует: «Ты подстели ему вместо ковра наждачную бумагу». На следующий день сосед интересуется: «Ну как, помог тебе мой метод?» «Да уж, мой кот как разбежался, так до холодильника одни уши доехали». Ежик научился задницей дышать. Ходил-ходил по лесу, сел на пенек, задохнулся и умер. Чебурашка спрашивает у Гены: «Ген, а что можно купить за одну копейку?» «Отстань, Чебурашка, некогда». «Ну, Ген», не унимается Чебурашка, «ну скажи, отстань, ну скажи, Ген». «Да все можно купить, все!» Не выдержал Гена. Чебурашка пошел в магазин и все купил. Ну, для слушателей, которые давно уже выехали из Союза, напомню, что крокодил Гена — это персонаж мультипликационного, популярный персонаж популярного мультипликационного фильма. Далее по тексту. После зимней спячки в берлоге проснулся медведь. Выходит наружу и видит, что он весь в сперме. Вот черт, опять всю зиму не ту лапу сосал. Два таракана на помойке. Был вчера в новом ресторане. Какая там чистота? Прошу тебя, — взмолился другой, — дай я доем. Летит комар с перевязанной скулой. Что с тобой случилось? Спикировал на жену светлячка. Оказалось, окурок. Сидит попугай и смотрит, как бабка курицу ощипывает. Может, хватит над трупом издеваться? Колобок выходит из бани. Тьфу, ты опять забыл голову помыть. Сардинка увидела подлодку и в страхе поплыла к маме. Не бойся, крошка, это всего лишь банка людей. В шкафу сидит моль с маленьким сыном. Как-то мальчик ей говорит: «Мама, пусти меня полетать по квартире». Мать отвечает: «Нет, детка, ты еще не научился летать хорошо». «Научился, научился. Я вчера тихонько вылетел, пока летал, все так аплодировали!» Спит змей Горыныч о трех головах. Одна голова просыпается, будет вторую и говорит шепотом: «Давай выпьем». «Давай». Выпили, закусили, еще выпили. Просыпается третья голова.